Глава 26. Незаметно подкрались выходные. Прожив в этом мире без малого 2 недели, я привыкла и к маленьким изящным колибри, сидящим на моем подоконнике, и к драконам, парящим в небесах. Пейзаж за окном постепенно становился привычным. Пальмы, увитые лианами, яркая сочная салатовая трава. Газоны и клумбы с пестрыми крупными цветами. Вместо воробьев и голубей яркие волнистые попугайчики и неизвестные мне птахи размером с курицу в розовом оперении. Не фламинго, конечно, но взгляд радовали. Даже ананасы, висящие на пальмах, перестали вызывать вопросы. Растут и ладно, зато их можно есть в большом количестве. Я подготовила лекции и переписала учебную программу для специальности целительства и некромантия. Составила список контрольных вопросов в каждой теме, разработала тесты. В общем, потрудилась на славу, а вот выходные решила посвятить изучению этого мира. Для этого у меня нашлась очень толстая книга в кожаном потертом переплете с яркими иллюстрациями, которую мне вручил в библиотеке Хронок. Читая историю Эргании, я пролистывала целые главы, посвященные войнам с демонами, конфликтам между расами, торговыми городами, империями, храмами. В общем, все как у людей. 10 лет воюют, год живут в мире и согласии. Узнала больше и о храмовниках, о богах, о магах. Поведение Хаула стало немного понятнее. Мужчинам, выступающим в качестве посредников между волей высших и людьми, не по статусу было проявлять мягкость, милосердие и иметь слабости. Но признаться, несмотря на обилие новой информации, чтиво оказалось весьма скучным, пока я не наткнулась на одну из картинок. Заинтересовало меня не изображение очередного портала и группы людей в белых балахонах, а подпись под ней. Ходоки. Заинтригованная я углубилась в чтение о магах, наделенных способностью путешествовать по межмирью. Не знаю, чем меня так сразу привлекла эта легенда, но пролистывая страницу за страницей, я все больше прикипала к тексту. Маги, способные входить в порталы и путешествовать по мирам, те, чьей воли и силы духа хватает, чтобы вырвать свою нить жизни из рук богини судьбы и самим построить свое будущее. Люди, способные найти свой путь в межмирье и не сбиться. Прикрыв книгу, я крепко призадумалась. В голове буквально звенели слова богини Ойи о том, что я сама хозяйка своей судьбы и что нить моя вырвана из полотна. Взволнованно вздохнув, я снова перечитала несколько страниц, посвященных исчезнувшим ходокам Эргании. Информация оказалась до обидного мало. В дверь постучали. Дрюня лениво приподнял мордочку. И, сочтя гостя неинтересным, снова задремал. Тем временем дверь приоткрылась, и в комнату заглянула улыбающаяся Марика в своей неизменной скучной блеклой мышиной форме. «Вот ты мне и нужна», – сходу озадачила я ее. «Кто у нас в академии преподает историю?» Девушка встала столбом и сходу отрапортовала, не задумываясь. «Профессор Начао». «О как! То, что нужно!» «У меня к тебе ответственное задание». Я замолчала и выдержала паузу. Моя рыженькая подруженька насторожилась, почувствовав подвох. «Иди к профессору и попроси список источников, в которых упоминаются ходоки. Запомнила?» Командным тоном дала задание я. «А почему я?» Трусливо пропищала Марика и ухватилась от волнения за подол серого платья. «Тебе профессор Шао нравится?» Сурово спросила я. «Очень». Марика совсем растерялась. «Но вот так прямо к нему идти?» «Ага», – я ухмыльнулась, перебивая трусливый лепет. «Вот так прямо к нему и пойдешь. А как окажешься в тылу врага, сразу начнешь подпольную деятельность. Озадачиваешь жертву нашего женского произвола поручением от меня. Пока он вспоминает все книги, в которых может быть нужная информация, ты незаметно начинаешь шуршать у него по хозяйству. Предложи борщ сварить, посуду помыть, пыль протереть. И главное, не жди, пока он территорию свою защищать начнет. Предлагаешь приготовить ужин, а пока он подбирает слова, чтобы отказаться, ты уже в кастрюлю картошку засыпаешь и салатик строгаешь. Так, глядишь, вотрёшься в его быт, и в один прекрасный момент он проснется поутру и поймет, что без тебя не способен и пару чистых носков найти. Все, считай, мужик твой». «Ой, Ирина, ну ты как начнешь шутить?» Марика махнула на меня рукой и расслабилась. «А я и не шучу». Я пожала плечами и хитро улыбнулась. Он мужчина холостой, к женской ласке и заботе неприученный. Такого на вкусные пельмени ловить нужно. «А что такое пельмени?» Марика навострила уши. «Неважно. В общем, марш к профессору Шао. И без длинного списка литературы по ходокам не возвращайся. И помни, Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Как придешь к нему, так сразу к печи и повкуснее чего приготовь. «Ирина, ты серьезно?» — испуганно пролепетала девушка и заозиралась, словно ища пути к бедству. В ответ я грозно глянула на трусишку и кивнула, указав ей на выход. Тяжело вздохнув, Марика поплелась, куда послали. Я же мысленно пожелала профессору Шау не упустить момент. Если не дурак, так окрутит девушку, пока та тепленькая. Дверь хлопнула, и я снова осталась одна. «А к моему сердцу у тебя никакой тропинки свежеприготовленной нет?» — услышала я тихое за своей спиной. Вздрогнув, ощутила, как мне на плечи легли тяжелые мужские руки. «Ты напугал меня», — выдохнула я. «Я не хотел, прости». Хал склонился и поцеловал меня. «Чем тебя заинтересовали ходоки?» «Ты слышал наш разговор?» Нахмурившись, уличила я его в подслушивании. «Да, и мне не стыдно». Выражение лица жнеца было просто ангельским. «Хорошую стратегию ты разработала, кстати. Я бы с удовольствием стал жертвой твоего женского произвола». «А мне разве нужно тебе доказывать, что я достойная женщина?» Не удержалась я и поддела мужчину. Хаул все веселье разом подрастерял и даже нахмурился. «И опять что-то лишнее сказал, да?» — озадаченно пробормотал он. «Нет, но мне казалось, что у нас с тобой иной уровень отношений, чем у Марики и профессора Шау». Жнец расслабился и снова лукаво улыбнулся одними губами. «Но если тебе так хочется, я могу покормить тебя вкуснейшим борщом», — сделала подкупающее предложение я. «Боже, милая, и лучше я тебя побалую тушеным горошком. Я неплохо готовлю, это одно из моих достоинств», — похвалился этот собиратель душ и подниматель мертвых. Нет, я как представила этот сомнительный гороховый деликатес, так поплохела разом. «Давай сначала изучим вкусы друг друга, а потом ты не станешь мне предлагать такие кулинарные ужасы». «Но ты ведь не пробовала даже», — насупился он. «Мясо готовить умеешь?» — смягчилась я. «Конечно, чего там готовить? Отбил с двух сторон, замариновал, в соке ананасовом выдержал. И жарь». У меня потекли слюньки, как только я представила, какой должен быть вкус у этих отбивных. «Я хочу это попробовать». Вздохнув, я покосилась на казанок с рисом и овощами и сникла. Переведя взгляд на стол, снова уткнулась в изображение магов-портальщиков, способных открыть проход в межмирье. «А ты вообще много знаешь о ходоках?» – с надеждой спросила я. «Конечно, я же храмовник, а знания истории у нас обязательны». Обойдя меня, Хаул придвинул еще один стул и присел рядом, а потом, хмыкнув, ухватил за руку и потянул на себя. Я и сообразить не успела, что он хочет, как оказалось сидящей на его коленях. Вокруг меня сомкнулось тяжелое и тесное кольцо его рук. Зарывшись носом в мои волосы, жнец глубоко вдохнул, словно наслаждаясь запахом, идущим от них. «Посиди немного вот так со мной», — шепнул мужчина. «А за это я расскажу тебе все, что хочешь». Улыбнувшись своим мыслям, я пригладила темную шелковую ткань его рубашки. «Все, что хочу», — уточнила я. «Все-все?» «Про ходоков». Тут же воздвиг рамки дозволенного храмовник. Это мне не понравилось. Подняв голову, я заглянула в его чистые, серебряные глаза. «А о себе? Мне ведь нужно знать, в чьих объятиях я нахожусь. Это нечестно с твоей стороны, темнить и увиливать», — упрекнула я его. «Мне кажется, ты уже все обо мне знаешь», — выдохнул Хаул. Его голос стал грубее и серьезнее. Подняв руку, он нежно провел тыльной стороной ладони по моей скуле. «Так много. Обо мне не знает никто». «Я вообще практически ничего о тебе не знаю». Подавив себе смущение, я скептически приподняла бровь. «Ты же ничего не рассказываешь почти. Только о семье своей и то в общих чертах». Он отвел взгляд и вернул руку на мою талию, обняв меня крепче. «Что ты хочешь узнать еще, Ирина? Я храмовник, жнец, собиратель душ. Ну что я могу интересного о себе поведать? В скольких битвах я участвовал? Сколько душ вырвал из тел? Сколько из умирающих умоляли меня пощадить? Это не то, о чем я хочу хвастать. Мне нечего тебе рассказать, я бы рад, но...» В его голосе проскальзывала какая-то потерянность, словно он стыдился того, кем является. И меня это задело. Он достойный мужчина. Я никогда не поверю в то, что он обошелся с кем-то плохо, вопреки своей совести. Ведь даже декану в момент моего прибытия в обиду он меня не дал. хотя вокруг стояли еще 6 властью наделенных храмовников. Стояли и просто наблюдали. «А не надо про это». Я положила ладони на его грудь, ощущая, как бьется под ней сердце, быстро и громко. «Что ты любишь? Чем увлекаешься? О чем мечтаешь?» Задала я первые пришедшие в голову вопросы. «Мне не интересен ты, как служитель храма. Меня интересует мужчина по имени Хаулдартфао». Жнец накрыл мою ладонь своей, поглаживая большим пальцем запястье. «Что я люблю?» Он призадумался. «Тебя я люблю». Мгновенно смутившись, я уткнулась ему в плечо. «Увлекаюсь», — продолжил он задумчиво. «Люблю боевые искусства. Я даже преподавал в школе при центральном храме детям храмовников. Но теперь все свое свободное время. Я вынужден проводить с кучей документации, посвященной этой академии. Если ближайшая комиссия не выдаст нам лицензию, я сорвусь и кого-нибудь упокою». Хаул тяжело выдохнул и легко поцеловал меня в волосы. «Ты ведь тоже работаешь по вечерам, Ирина. Можно мне приходить к тебе со своей кипой бумаг?» «Можно», – тихо прошептала я, наслаждаясь его прикосновениями. Столько нежности и трепета в них было. «Так чем тебя заинтересовали ходоки?» Хаул приподнял книгу и взглянул на ее название. «А вот секрет», – я мило улыбнулась. «Расскажи о них». «Мне не нравится, что ты что-то не договариваешь», – нахмурился он. «Мне тоже не нравится, когда ты отмалчиваешься или говоришь потом». Подделай я его. Насупился, бровки нахмурил. «Но мы ведь будем исправляться. Ходоки мне интересны тем, что и я прошла по межмирью, поэтому и заинтриговали те, кто делал это постоянно. Видишь, как легко говорить то, что думаешь, без утаек». В этот момент он выглядел таким милым, что, не удержавшись, я поцеловала его сама. Руки на моей талии стали просто чугунными. Он с такой силой прижал мое тело к своему, что на мгновение показалось, ребра хрустнут. «Я не стану ничего от тебя скрывать», – шепнул он мне волосы, покрывая их легкими поцелуями. «Просто я боюсь, что ты разочаруешься во мне. Я не интересен, даже скучен». «С чего ты это взял?» Расслабившись, я обняла его и положила голову ему на плечо. «Ну как с чего? Я сын крестьянина, некромант. Вести красивые беседы и ухаживать за женщинами не обучен. Бываю груб». «Хаул, если бы ты был мне не интересен как мужчина, ты бы здесь не находился. Ходоки, рассказывай о них». «Да, что там рассказывать?» Мужская рука погладила меня по спине вдоль позвоночника и зарылась в моих волосах. «Ходоки, маги-портальщики. Но в отличие от меня или госпожи Аалу, они могли рвать пространство межмирья. Это очень опасное умение, ведь с их помощью можно было армию провести через портал в иное измерение. И как только такая светлая мысль появилась в голове очередного императора, ходоки исчезли все до одного, собрались вместе и куда-то ушли. Есть мнение, что не в мир демонов, как думают некоторые, а в третье измерение». «В третье?» – задумчиво протянула я. «Да, миров великое множество, ты не первая попаданка. Это, конечно, большая редкость, но иногда во время прорыва в портал выплевывает животных и людей не из нашего мира». В моей голове более или менее вырисовывалась картинка. Но все же я не маг-портальщик, так что быть ходоком не могу никак. Если только очень далекий потомок с капелькой их крови. Не давали мне покоя слова богини и все тут. Значит, ходоки – это могущественные портальщики, решившие сбежать по добру по здорову, пока их не вынудили развязать войну между мирами? Поделилась я своими выводами. «Да». Хаул легонько кивнул. «Сколько императорские ищейки не искали, но ни одного не нашли». «И до сих пор ищут?» Я встревожилась. «Да, но теперь цель иная». Жнец склонился и покрыл поцелуями мой висок, а после, проделав дорожку ниже, коснулся уголка моих губ. «Какая цель?» Не унималось мое любопытство. «С помощью ходоков можно было бы найти и вытащить тех, кто застрял в межмирье», – выдохнул мужчина. «Они хоть как-то отличаются от остальных магов, ходоки эти. Как узнать, ходок или нет? Вот мне, например, приснился сон про межмирье. Я видела неизвестных мне женщин и дороги эти». Хаул молчал и пристально смотрел в мои глаза, а потом странно качнул головой. «Ходоки, портальщики. А у тебя магия огня». Он как-то странно поджал губы. «Но все это теория. Эти маги ушли так давно, что никто уже не знает, где вымысел про них, а где истина. Сны порой бывают просто с нами. Ты была там, видела Межмирье. Возможно, это и всплывает в твоей памяти, когда ты спишь. Не стоит тревожиться раньше времени. Но если будет что-то подобное еще, ты мне расскажешь. Правда ведь? Ага, пробурчала я. Ведь больше ничего не случалось. Подозрительно поинтересовался он. Дверь ночью вспыхивала черным пламенем. Пожаловалась я, вспомнив все странности за последние дни. «Это моя защита», — хмыкнул он. «Никто сюда, кроме меня, не пройдет. «Но она вспыхивала», — настаивала я. «Возможно, кто-то из храмовников рядом тенями проходил», — отмахнулся жнец. «Нет, я слышала, как кто-то убегал, и Дрюня был на стороже». Долсоу напился и шлялся. Комендант осматривал комнаты. Хал пожал плечами. «Моя защита абсолютна. Ирина, я принял к сведению твои слова и прослежу за этим. Но запомни, эта комната – твоя личная крепость. Даже Векс без моего дозволения сюда не войдет. Здесь ты можешь спать спокойно». «Значит, тебе сюда можно, а другим ни-ни?» – проказливо уточнила я, успокоившись. «Конечно». Хал склонился и, нависая надо мной, медленно провел языком по моей нижней губе, прикусывая. «Ты меня с ума сводишь». Не давая мне возможности отстраниться, мужчина чуть сжал волосы на моем затылке и вынудил слегка откинуть голову, позволяя ему завладеть полностью моим ртом. Выдохнув, я сжала ткань его рубашки и заёрзала на месте. Что-то твердо уперлось в моё бедро, пульсирующее и подозрительно большое. Смутившись на мгновение, попыталась поменять позу, но вместо этого меня и вовсе практически уложили в мужские объятия. Не прерывая поцелуя, Хаул ласкал мое тело ладонями, словно исследуя. Столько тепла и удовольствия доставляли простые легкие прикосновения. «Останови меня», — шепнул он, — «не позволяй заходить так далеко». Очнувшись от сладкого наваждения, я уперлась ладонями ему в грудь и только сейчас поняла, насколько далеко зашли его ласки. Одна рука мужчины находилась на моем затылке, а вот вторая — уже пробралась за резинку легкого домашнего трико. Да, я не узнавала своего голоса, он стал глухим и хриплым. Нам лучше остановиться. Я села ровнее и испытала чувство благодарности. Мы слишком мало знакомы, чтобы вот так резко перейти в горизонтальные отношения. Я хочу, чтобы все было правильно, выдохнул он, прижимая мое лицо к своей груди. Чтобы было свидание, подарки, совместные ужины. Я не знаю, что там еще бывает, но хочу, чтобы ты видела, насколько я серьезен. Вот, я его для тебя купил. Мне сказали, что это хороший подарок. Хаул залез в карман сюртука и вытащил странную вещь. «Что это?» – заинтересованно спросила я. «Императорская слеза пустыни. Она цветет раз в 20 лет. Ее цветы используют во время восхождения на престол нового правителя». Ну или дарят очень близким и любимым людям. Следующие 20 лет цветок будет медленно распускаться и испускать тонкий аромат. В мои руки перекочевал стеклянный шар размером с небольшой мандарин, внутри которого оказался маленький круглый кактус. Но он действительно цвел. Между колючек с одной стороны распускался нежный бледно-розовый бутон, похожий на розу. Красивый какой. Я не смогла сдержать эмоции. «Тебе правда нравится?» В голосе жнеца звучала неуверенность. «Очень». Потянувшись, я поцеловала мужчину. Хаул расслабился. На его губах появилась милая, робкая мальчишеская улыбка.